Братья и сестры, это слово, о котором мы вместе сейчас с вами услышали, которое написал апостол Петр, ну, оно мне пришло на сердце по некоторым причинам, почему мне захотелось его прочитать. Я потом объясню, почему мне захотелось его вот и прочитать, и рассуждать над этим словом. Но иногда хочется проповедовать, знаете как? Может, не совсем обычное сравнение, но когда я последний раз проповедовал на эту тему, мне пришла мысль сказать об этом в церкви. Я проповедовал себя в Полтаве, тоже прочитал это местописание. Говорю, братья и сестры, вы знаете, иногда проповедникам, ну, в частности, мне хочется говорить так, чтобы уколоть. Они сразу раз насторожились, как это уколоть. Как это уколоть? Ведь мы стараемся так, чтобы, ну, мягко все, чтобы оно было аккуратненько, да, уколоть. Нет, это не тот момент, когда это, может быть, иногда бывает среди молодежи, извините за такое выражение, они называют подколоть. То есть кого-то унизить, высветить чьи-то недостатки, вот что-то вот, ну, сделать так, чтобы над человеком посмеяться, чтобы он себя неловко, почувствовал неловко, поставить его в неловкое положение. А нет и нет. Не так, братья и сестры. Иногда Иисус Христос тоже говорил колкие слова, если так можно выразиться. Они людям причиняли некоторое беспокойство. Да и само слово «укол», оно несет удивительно отрезвляющее такое влияние. Ну, приходилось вам когда-то в своей жизни сдавать из пальца кровь? А как вы себя чувствовали в тот момент? Я лично себя чувствовал очень и очень напряженно. Пока там медсестра готовила какие-то препараты, там, вот, значит, все ее приборы там звенят, стучат, она где-то там суетится, потом берет мой палец в руку, она обрабатывает его спиртом. И все это время я жду укола. Братья и сестры, укол – это неприятное явление, но оно, особенно в последнее время, нам очень и очень нужно. Очень нужно. А укол приносит отрезвляющее, вот такое пробуждающее действие. Ну, а теперь я хочу сказать, на какую фразу мне хотелось бы порассуждать. Из прочитанного текста я хочу обратить внимание на 7 стих, и фраза такая: «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее золота». Испытанная вера. Братья и сестры, вот слово, ну, которое сейчас звучит, причина побудительная разная была. Мы приехали как-то посещать нашего пожилого уже служителя. Он часто остается дома, в болезнях. И мы с одним братом посещаем его и так разговорились о времени, в котором мы живем. И мы сходимся к одному мнению. Время, в котором мы живем, это время, знаете, время, ну, я называю это время сервиса, когда не надо особо напрягаться, шевелить ногами. У тебя есть передвижная лестница, она тебя вознесет на второй этаж, на третий этаж. Если ты не хочешь особо напрягаться, ты можешь позвонить по телефону, есть сервис, тебе привезут и покушать, и попить, и полечат тебя, и утешат. Все есть в наше время, все есть. Время, когда хочется дремать, спать. Время, когда ты себя почувствовал, ну, значимой личностью. Время, когда твое «я», время, когда человека ставят, как это было еще во времена Адама и Евы, во главу угла. Ты – личность. Тебя уважать должны. Тебе все есть необходимое для того, чтобы ты здесь, на этой земле, чувствовал себя хорошо, чтобы даже и в рай тебе не захотелось. Братья и сестры, мы в такое время живем, и поэтому, я думаю, нужен укол. Еще причина, по которой побудила вот меня говорить на эту тему. В этой же беседе с братьями мы, знаете, разговор зашел о том, что не так все тихо у нас на Украине. Не так-то все и хорошо, как нам кажется, как было вчера, третьего дня, так было сегодня и так будет завтра. Братья и сестры, не так. Но одно из переживаний, которое нас потревожило с прошлого года, идет вот такой беспокойный разговор вокруг закона, который, ну, там в Верховной Раде преподнесли его на подписание. Это закон о религиозных объединениях и свободе совести. И в прошлом году этот закон в правительстве не подписали. Но в марте месяце, и мы возвращаемся с братьями из поездки, мы были неделю поездки, ко мне подходят наши члены церкви. Ты читал? Я говорю, что читал? В нашей местной газете написали большую статью, которая называется «Кто будет контролировать церковь?» Кто будет контролировать церковь? И там довольно такая обширная статья, которая обсуждается о том, что в этом 2013 году все-таки тот закон, который в прошлом году был не подписан, в этом году его подписали. И там 6 пунктов, те организации, которым дано право контролировать церковь, и там довольно такая обширная вот публика будет контролировать. Это и прокуратура, это Министерство культуры, это местные администрации, это городские администрации, это сельские, ну и всякие, написано, и прочие организации, которым дано право контролировать церковь. Это закон изменяет, так ущемляет права иностранных миссионеров, учителей, волонтеров, которые занимаются добровольным каким-то деятельностью, ущемляет их возможность в том, чтобы совершать это служение на Украине. Братья и сестры, мы запереживали, хотя, может, переживать и раньше надо было. Мы собрали церковь, мы собрали членов церкви, и мы говорили о том, что нам нужно делать, к чему нам готовиться. Это укол, братья и сестры, это укол. Мы смотрели, ну, я так смотрел, у вас в подвале там письмо висит. Кто-то читал, кто-то, может, не читал, из Узбекистана. И там такая фраза: «Лет 7 назад мы еще себе позволяли это делать». То есть, что делать? Выходить на улицу с ансамблем, с оркестром, петь, благовествовать. А сейчас у нас это невозможно, нам запрещают. У нас изменилось обстоятельство, у нас изменились законодательства. И мы теперь хотели бы это сделать, но у нас не получается. Нам нельзя. Братья и сестры, эти звоночки, они давно шли к нам, братьям и сестрам, живущим на Украине, то с Беларуси, то с Казахстана, то с Узбекистана, то с Туркмении. А у нас все хорошо. У нас время сервиса, у нас время, когда мы ублажаем себя, у нас время, когда у нас все хорошо, и тут укол. Братья и сестры, вот эти обстоятельства как-то побудили меня, ну, размышлять, в каком состоянии моя вера, в каком состоянии вера выросшего поколения, поколения, которое выросло и не знает только лишь понаслышке о том, что было трудно когда-то, что когда-то кого-то притесняли, кому-то когда-то больно сделали. Это там с теми людьми им было больно, но я сейчас этой боли не ощущаю. В общем-то, я живу хорошо. Как один человек мне сказал: ну, это нашим родителям не повезло, но я-то живу сейчас в другом времени. И зачем вы говорите о гонениях? Зачем вы вообще об этом рассуждаете, об этих стесненных обстоятельствах? Зачем вы это мне говорите? Я не собираюсь страдать, как сказала другая душа. Мне это неприятно вообще слушать. Зачем вы портите мне настроение? Братья и сестры, вот эти уколы или сигналы, или звоночки, они побуждают нас посмотреть на самих себя, на Церковь Божию, на то поколение, которое мы воспитали, на молодежь, на подростков. В каком состоянии наша вера? Братья и сестры, мы прочитали, Петр говорит, чтобы вера была какая? Испытанная. И в итоге это испытание должно привести к чему? Чтобы мы посмотрели, у нас такая драгоценность, которая выше драгоценностей этого мира. У людей свои мерки драгоценностей, у них свои мерки ценностей. Золото – это то, ради чего они готовы жертвовать даже своей жизнью, уютом, близкими, родными. Золото – это на чем основывается, базируется вот фундаментальность, крепость или уверенность государственных структур. Это то, что каждый себе старается больше приобрести. Но христианину дана наивысшая драгоценность, выше золота, выше всякого драгоценного металла. Это вера. Это вера. Но вера в Слове Божьем, она отмечается, ну, она бывает разная. Разная бывает. Помните, да, какая бывает вера? Есть, Христос сказал, мало веры, маленькая вера. Есть вера, которая не имеет плодов, то есть вера на словах, пустая вера. Есть хорошая вера, есть твердая вера, есть надежная вера, есть разрушенная вера. Братья и сестры, какую бы веру мы хотели бы иметь? Я думаю, что любой из нас, здравомыслящий христианин, желающий встретиться с Богом, скажет, я хочу иметь твердую веру, надежную веру. Братья и сестры, а как такая вера получается? Мы прочитали, дабы испытанная вера оказалась вот такой твердой и надежной. И вот мне хотелось бы немножко, ну, порассуждать. Вы, извините меня, мне больше как-то получается рассуждать, но рисую какие-то картины. Мне часто приходится совершать служение с глухонемыми, а им очень часто приходится большие такие серьезные истины объяснять примерами из жизни, какими-то, ну, рисовать какие-то ситуации. И тогда им становится понятнее. Я как-то привык, и поэтому, ну, и моя проповедь иногда вот изобилует такими примерами вот из жизни, где-то мы из них берем уроки. Ну вот первое, на что я хотел бы обратить внимание, какое слово больше всего из прочитанного вас вызывает настороженность? Я сейчас прочту. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее золота». Какое слово здесь вызывает, ну, немножко настороженность и даже какое-то нежелание, чтобы оно... А? Испытание, испытанное, испытание. Братья и сестры, нам нужны испытания или нет? Вот мне хотелось бы, чтобы посмотреть вообще на это слово, что такое испытание и почему оно нас вызывает настороженность. Ну, несколько словарей я просмотрел, и общий вывод такой написал себе... Испытание – это процесс, при котором что-либо проверяется на качество, на прочность, на упругость, на растяжимость, на излом, на нагрузку, на длительность выносливости определенной нагрузки. То есть, чтобы удостовериться в надежности, предмет испытывает, что его трясут, ломают, растягивают, бьют, колят, давят. На долгое время, на очень долгое время. И все это называется испытанием. Испытание. Братья и сестры, приятно, нет? Колоть, давить, тянуть, там, рвать и тому подобное. Приятно? Ну, вот эти понятия, они вызывают у нас сразу такую настороженность. Нет, не хочу, не хочу. Приятнее вот так вот говорить. Гладить, миловать, ну... отдыхать мягко, уютно, да, братья и сестры? Хорошо бы, если бы вот так вот всегда было. Но без этих вот этих слов, которые мы только что сказали, которые у нас вызывают чувство настороженности, просто нам не обойтись. Для чего нужны испытания? Для чего нужны испытания? Вот мы все живем в таком мире, где пытаемся, ну, достигнуть каких-то определенных целей. И для достижения определенных целей мы соприкасаемся с различными людьми, с различными предметами. Братья и сестры, вот я себе такую картину нарисовал, чтобы понять, зачем нам нужны испытания. Ну вот кто-то из здесь присутствующих или большинство, для того, чтобы добраться в дом молитвы, вот такая была поставлена цель, приехать на богослужение в дом молитвы. Как мы эту цель достигали? Достигали. Кто-то вышел на автобусную остановку, дождался автобуса и приехал сюда. Братья и сестры, хотели бы вы, чтобы вас вез шофер, который не прошел испытания на правила знания дорожного движения, который не прошел испытания на способность помнить тот маршрут, по которому должен идти автобус? Хотели бы вы ехать с таким водителем? Вы представляете себе, что бы это значит, если бы водитель не прошел тестирование, да, или испытание на знание правил дорожного движения, если бы он ехал, как ему покажется, ну, приятным, интересным, как ему покажется правильным, где-то по тротуару, где-то по газону, а где-то, ну, еще так, как ему покажется правильным. Где-то ему показалось, что он должен первым проехать, а где-то ему показалось правильным, что он должен проехать быстрее. Я думаю, мы с таким водителем ни за что не согласились бы. Или он не прошел испытания на знание маршрута. Он вдруг во время маршрута забыл, куда ехать, в какую сторону, вправо или влево. И он начал бы блуждать по Харькову, искать, вот, как бы добраться до конечной остановки. Я думаю, братья и сестры, мы все хотим, чтобы водитель, который нас везет на определенную остановку, прошел испытание. Так или нет, братья и сестры? Но ведь это ж неприятно. Это ж тебя спрашивают, а ну скажи, как нужно тут проезжать? А мне страшно, а мне хочется сдать экзамен, а мне не получилось. Нет, ты не получилось, не сдал экзамен. В следующий раз приходи. Он опять приходит на эти испытания. И мы хотим, чтобы он прошел испытание. Братья и сестры, ну еще, извините, такой пример, может, немножко детский. А автобус, на котором мы едем, нам хотелось бы, чтобы он прошел испытание? Или нам все равно, как там гайки прикручены? Вот, а как там работает двигатель, механизм? Нам главное доехать. Или мы хотели бы, чтобы он надежность прошел, чтобы сварные швы, прочность, там, чтобы было на растяжку и на все остальное. Хотели бы, чтобы он прошел испытание? Конечно, хотели. И мы на это надеемся. Когда мы садимся в транспорт, мы предполагаем, вот все механизмы и водитель, он прошел испытание. Братья и сестры, ну это же неприятно, а? А тем не менее мы видим, это нужно. То есть в повседневной жизни мы нуждаемся, чтобы все, чем мы пользуемся и с кем мы встречаемся, каждый прошел испытание на прочность, на верность. А, братья и сестры, точно так же и у Господа, Его Церковь, Его члены Церкви, Его дети, которых Он называет христианами, Бог хочет, чтобы они были хорошими, прочными, твердыми, надежными. Вот и послание Ефесянам, 5 глава, 25 по 27 стих, там такие слова. «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы предоставить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, дабы была, она была свята и непорочна». Бог хочет видеть именно такую Церковь, чтобы она подготовлена, чтобы она была красивой, хорошей, надежной. Вот такую Он хочет ее видеть перед собой, то есть представить ее себе, поставить перед собой. Братья и сестры, если нам в повседневной жизни не нужны или даже вредны предметы, которые не прошли испытания, скажите, а зачем Богу нужна такая Церковь, которая некрасивая, которая ненадежная, которая, ну, маловерная, которая строит свою жизненную позицию по своим собственным понятиям, по своим собственным принципам? Зачем нужна Богу такая Церковь и такие люди? И поэтому Он определил, чтобы мы не блуждались в понятиях или в желаниях, в интересах. Я хочу видеть Церковь вот такую, чистую, святую, непорочную, красивую, надежную, твердую. Я такую хочу видеть Церковь. Братья и сестры, но по-другому Церкви не может приобрести такой статус и такое положение, как только пройдя через испытания. Какими будут это испытания? Это уже другой вопрос. Или это могут быть, как вот я уже сказал, испытания извне, закон изменится, и теперь любой человек, имея в руках закон, может зайти сюда и скажет, я запрещаю вам тут то-то и то-то делать. Мы будем вам прилагать за непослушание определенные меры взыскания. Так ли это будет? Или будет лично в жизни каждого какие-то обстоятельства, которые поставят его веру вот перед лицом его самого, и он увидит, какая у меня вера? Мы не знаем. Бог испытывает каждого. И не для того, чтобы унизить, не для того, чтобы человек, ну, огорчить его, чтобы обидеть. Не для этого. Бог хочет видеть добрую, надежную веру, хорошую Церковь, состоящую из проверенных, испытанных христиан. Братья и сестры, вот вопрос, а можно ли начать правильно испытание, чтобы если вдруг вокруг меня изменится обстановка, вы знаете, иногда некоторые говорят, ну это у меня случайно получилось, вдруг, вот раз изменились обстоятельства, и из меня это что-то вышло, вылетело слово, я, ну, вдруг вздрогнул и не рассчитал, и в общем-то, ну, проявил маловерие. Братья и сестры, а можно предупредить это или нет? Слово Божие говорит, что можно. Можно. Вот второе послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Там такая фраза есть, начало стиха. «Испытывайте самих себя, вере ли вы?» Братья и сестры, прежде чем Бог поведет школы испытания, прежде чем Бог создаст какие-то обстоятельства в нашей жизни, знаете, Бог нам такую милость оказал, чтобы мы сами себя испытывали, чтобы мы сами себе задавали вопросы, чтобы мы сами себя экзаменовали, и чтобы пред нами вырисовывалась та вера, которая есть во мне. Но я себе начал задавать вопросы, я начал сам себе проводить экзамены, и хотел бы и вам предложить те вопросы, на которые бы честно ответить, потому что это только нам выгодно. Это только нам польза будет, если мы правильно, честно, искренне ответим на те вопросы, не ориентируясь, а как обо мне подумает вот тот брат или та сестра, которая рядом со мной, если я честно отвечу на этот вопрос. Бог знает мое состояние души, Он уже видит, но Он хочет, чтобы я видел. Но я себе такие вопросы задал, братья и сестры. Вот примерно так. Какой ты верующий? Доволен ли Бог твоей верой? Радуются ли твоей вере братья и сестры? Какие плоды приносит твоя личная вера? Можешь ли ты ясно и доступно рассказать, во что ты веришь? Возрастает ли твоя вера? Как выглядит твоя вера с того момента, когда ты принял ее, и до сегодняшнего момента? Лучше или хуже? И вообще, это очень серьезный вопрос, на котором я хотел бы акцентировать внимание. Был ли в твоей жизни этот определяющий момент твоего решения, когда осмысленно ты принял веру? Или ты вошел в эту веру по наследству? Братья и сестры, но для меня это лично очень серьезные вопросы. Например, радует ли твоя вера братьев и сестер? И доволен ли Бог твоей верой? Бывают такие верующие, вот бывает такая вера, которая особо не влияет на окружение, и не видно, человек есть в церкви или нету, пришел он или ушел. А бывает такая вера, вот нету кого-то, брата или сестры, и мы это уже чувствуем, брата нету, сестры нету, тут без него плохо, вот не слышно его доброго слова, не ощущается его поддержки, вот ну нет, вот ну, не хватает. И когда он рядом, как хорошо, что он есть. Вот, всегда вот он при пределе, полезный, и хорошо, что он есть. Братья и сестры, вот доволен ли Бог и радуются ли братья и сестры моей вере? Особенно меня тревожит, братья и сестры, вот вопрос, который я поставил, я думаю, что он очень серьезный. Был ли вообще такой момент в моей жизни, когда в моем сердце зародилась осмысленная вера? Есть ли точка отсчета, которую я могу сказать, вот это вера моя личная, моих личных отношений с Богом? Если такой точки отсчета не было, братья и сестры, то еще один вопрос возникает, что могу я сказать о своей вере? И как я о ней буду говорить? Переживание какое? Переживание какое? Мы живем во время, когда верить никому не запрещается. И верить в наше время стало модным или обыкновенным. Ну, вера это выражается по-разному. Кто-то носит крестик, кто-то ходит в церковь на праздники, ставит там свечи или как-то по-иному выражает свои религиозные взгляды. Но, по крайней мере, нет такой четкой границы, как было во времена коммунизма, атеизма. Безбожие, отъявленный атеизм и люди верующие. Сейчас верующие все. Братья и сестры, и вот этот вот дух коллективной веры, веры по наследству, он проникает и в церковь. Мне в этом году как-то, ну, по истории, когда преподавал на библейских курсах, и вот так отпечаталась фраза. То есть времена, в которые мы живем, это не новое, не нечто необычное. Если читать историю церкви, то она постоянно вот так вот и жила. То времена гонений, сильных, тяжелых гонений, или время свободы. И, к сожалению, Не всегда церковь время свободы использовала правильно. Она не укреплялась верой, она не искала личного общения с Богом и довольствовалась тем, что, как вот один выразился, один из отцов церкви, вера по убеждению или вера по воспитанию заменила вера по убеждению. Понимаете смысл, да? Есть вера по воспитанию и есть вера по убеждению. Это большая разница. За веру по воспитанию никто страдать не будет, а по убеждению люди жизнь отдавали. Вера по воспитанию может быстренько переориентироваться, и, исходя из внешних обстоятельств, поменялись законы, где-то запрещают что-то еще. Но обстоятельства поменялись, по-другому воспитывают, я по-другому и верить буду. А вера по убеждению, она не поддается влиянию извне. Ей все равно, какие вокруг обстоятельства. Она убеждена, что я иду правильным путем. А, братья и сестры, вот особенно переживательно это, когда дети верующих родителей, вот, потому что они воспитываются в хорошей, доброй атмосфере, правильной атмосфере. Но обязательно должен быть тот момент в жизни каждого христианина, когда он сказал, вот сейчас я принял по убеждению веру в Господа Иисуса Христа, моего личного Спасителя. И вот одна из книг, одна из статей христианских так эту веру описывает. Это вера коллективная. И некоторые думают, ну, мне посчастливилось родиться в христианской стране. А кому-то еще более того, не только в христианской стране посчастливилось родиться, а посчастливилось родиться в христианской семье. А кому-то еще втройне посчастливилось не просто в христианской семье, а в семье баптистов. А кому-то еще в 4 раза, еще плюс совета церквей. Братья и сестры, это все действительно так. Слава Богу, это очень хорошо, что мы действительно родились в христианстве. Но христианином стать и родиться в семье, которая посещает церковь, совета церквей, это совершенно 2 разных вещи. И вот что тревожит, а, братья и сестры, пройдет ли испытание такая вера коллективная, такая вера, ну, так было у моих прадедов, так было у моих дедов, так и я. Не напоминает ли вам это что-то, не? Когда беседуешь с людьми, как мы называем их неверующими, они говорят, это мои отцы ходили в православную церковь, и я хожу. Братья и сестры, вот здесь бы побеспокоиться и поставить себе четкие, строгие вопросы. Какой я верующий? Верующий по наследству или потому, что я убежден, что вот истина здесь присутствует? Вы знаете, у меня еще что переживание. Почему можно определить, коллективная моя вера, обобщенная вера или это моя личная вера? Это можно определить по исповеданию моей веры. Вот смотрите, мы прочтем Деяния апостолов, 28 глава, 22-23 стих. Это описывается за апостола Павла, когда его арестованно доставляют в Рим. И вот он собирает старейшин, собирает мужей, беседует с ними. И они говорят ему, «Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. И, назначивший ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он с утра до вечера излагал им учение о Царстве Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков». Братья и сестры, прежде всего я хочу подчеркнуть тот вопрос, который ему поставили эти люди. Как он звучит, вы заметили или нет? Как? Как ты мыслишь? Вопрос индивидуальности, вопрос категоричности. Не написано, как верят твои родители, да? Не задали такой вопрос. Или же вообще, а как верят в вашей стране? Это можно легко рассказать. И даже за своих родителей можно рассказать. Вот у меня родители, да, ну вот мне с одной стороны приятно, если родители были принципиальными, где-то кто-то пострадал за веру, вот, и хорошо рассказывать. Но вопрос, как ты мыслишь? как ты веришь? Расскажи. Вы знаете, я что-то предполагаю, что, может быть, найдутся такие христиане, которые скажут, ну как ты веришь? Ну вот есть Бог, знаете, Он там на небе, ну вот Он такой могущественный, сильный. Это все, ну я тоже верю в Бога. Не, ну он знаете, он такой вот, и все. Вот такими общими словами. Я верю, там вот Бог есть на небе. Вот он, ну есть рай, есть ад, вот и в общем-то, и все. У одного человека спрашивают, а сколько тебе времени хватит, чтобы рассказать об Иисусе Христе? Он подумал, говорит, ну, 5 минут, наверное, хватит. Печально, братья и сестры, печально. Братья и сестры, апостол Павел сколько говорил о своей вере? Мы читаем с утра до вечера. И он не повторялся общими фразами. Ну, это так, вы знаете, Бог, Он такой вот сильный, вот Он, да, надо верить в Него. Вот иногда слушаешь свидетельства так вот, или молодежи кого-то, или кого-то, и не знают, что сказать о вере. Почему? Он просто вошел в коллективную веру и так вот видит, мы все так, и я так. Но когда ты лично веришь, когда у тебя личное отношение с Богом, когда ты лично Ему молишься, когда тебе лично Бог отвечает на твои молитвы, когда ты лично переживаешь о своем состоянии, о своем хождении, Бог с тобой будет лично разговаривать, ты сможешь с утра до вечера говорить, не надоедая ни общими фразами, ни скучными фразами. А как один, по-моему, этот Вильгельм Буш говорит, нет скучной веры, нет скучного христианства, но есть только христиане, которые делают это христианство скучным. У апостола Павла было не так. Он говорил, я представляю, как это он говорил о жизни, как ему приходилось свою веру распространять, как он, ну, имею в виду веру, которую он верит, веру в Христа, как ему пришлось тонуть день и ночь в глубине морской, как он отвечал на вопросы, заковыристые вот фарисейские вопросы. И вот места Писания, смотрите, вот тут написано, вот так вот в жизни. Братья и сестры, я думаю, так приятно было слушать, так приятно было слушать. И с утра до вечера. Вот это настоящая, настоящая вера, прошедшая испытания, вера, прошедшая вот все эти и уколы, и терзания, и давление. И теперь он стоит и с утра до вечера говорит. С утра до вечера. И ненадоедливо. Братья и сестры, вот мне хотелось бы, чтобы мы сегодня проверили тоже свою веру. Мы проверили свое личное хождение пред Богом, чтобы мы себя оторвали, как бы, если так можно выразиться, от всего общества и себя один на один поставили перед Богом и сказали, Господи, я хочу, чтобы вот проверить, насколько моя вера живая, здравая, сильная, способна вынести все искушения, испытания, насколько моя вера способна озарить и обогатить жизнь другого. Если этого нет, Господи, помилуй меня, помилуй. Ты обогати мою веру и помолиться о том, чтобы наша вера была твердая, надежная, чтобы она не подвергалась изменениям извне, и чтобы радовался этой вере и Бог, и те, которые находятся рядом с нами. Аминь. Помолимся Богу.